хороший совет. Вот что рассказывает. Однажды мыши собрались на совет и стали думать, как бы им спастись от кота. «Разве от него спасешься? Он хитрее всех», — сказала одна мышь. «Он ступает так тихо, что сколько ни слушай, все равно ничего не услышишь», — сказала другая. «А прячется он так ловко, что сколько ни смотри, все равно ничего не увидишь», — сказала третья. Тут самый маленький мышонок вышел вперед и пропищал. «А я знаю, что надо сделать. Надо привязать коту на шею колокольчик. Когда кот опять заберется к нам в подвал, мы услышим звон колокольчика, и все разбежимся». «Верно, верно!» — закричали все мыши. «Он хорошо придумал. Привесим коту на шею колокольчик. Тогда мы все спасены». На том дело и решили. В это время вылезла из своей норы самая старая и самая мудрая мышь. «Да, совет прекрасный», — сказала она. «А кто привяжет коту на шею колокольчик?» Тогда все мыши стали показывать друг на друга. «Ты привяжи, нет, ты привяжи, нет, ты». Так они спорили друг с другом, спорили и спорят до сих пор. На том все и кончилось. А кот по-прежнему ловит и душит мышей. Вот почему говорят: хороший совет — это только полдела.